Хотите пить? Не отказался бы. Мегре открыл дверь в кабинет инспекторов. Жанвье, попросите, чтобы нам принесли чего-нибудь попить. И, обращаясь к Жоссе, пиво, если вам угодно. Вы не голодны? И, не дожидаясь ответа, продолжал, уже обращаясь к Жанвье, пиво и бутербродов. На губах Жоссе скользнула грустная улыбка. «Обо всем этом я читал», — пробормотал он. «Что вы читали? О пиве, о бутербродах. Комиссар Мегре и инспектора, сменяющие друг друга во время допросов. Это уже становится известным, не так ли? Вот только не думал, что я сам в один прекрасный день». У Жоссе были красивые руки, и они выдавали его нервозность. «Знаешь, когда попал сюда, не знаешь, когда...» «Успокойтесь, мсье Жоссе. Могу вас заверить, что у меня нет никакого предвзятого мнения на ваш счет». «А у инспектора в комиссариате Отея было. С вами плохо обращались?» «Да, довольно грубо. Употребляли такие слова. В конце концов, кто знает, если бы на его месте были...» «Вернемся к началу вашей карьеры в Париже. Через сколько времени вы познакомились с женщиной, которая стала вашей женой?» «Примерно через год. Мне было 25 лет, я работал в английской аптеке в предместье Сент-Оноре, когда встретил ее». «Она была одной из ваших клиенток?» «Да». «Ее девичья фамилия?» «Фонтан, Кристина Фонтан. Но она еще носила фамилию первого мужа, умершего за несколько месяцев до этого, Лауэлл, из семьи английских пивоваров. Вам, наверное, попадалось это имя на бутылках?» «Итак, за несколько месяцев до этого она вдовела, а сколько ей было лет?» 29. «Детей не было?» «Нет». «Богата?» «Конечно». «Одна из лучших клиенток самых роскошных магазинов предместья Сент-Оноре. Вы стали ее любовником?» «Она вела очень свободную жизнь. Еще при муже?» «У меня есть основания так думать». «Какого она происхождения?» «Из буржуазной семьи. Небогатой, но зажиточной. Детство ее прошло в 16-м округе. Отец был крупным административным работником». Париж в административном отношении делится на 20 округов. 16-й округ считается одним из аристократических. «Вы в нее влюбились?» «Да, очень скоро». «Тогда вы уже не встречались с вашей приятельницей из Монпелье?» «Нет, уже несколько месяцев». «Кристина Лауэлл. И вы сразу решили пожениться?» Жоссе заколебался, но только на мгновение. «Нет». В дверь постучали. Это посыльный из пивной Дофина принес пиво и бутерброды. Сделали перерыв. Жоссе есть не стал, только выпил полстакана пива, в то время как Мегре, продолжая шагать по кабинету, принялся за бутерброды. «Вы можете мне рассказать, как все это случилось?» «Попытаюсь. Правда, это дело нелегкое. Ведь с тех пор прошло 15 лет. Тогда я был молод, и только теперь отдаю себе в этом отчет. Теперь мне кажется, что жизнь тогда была другая, что все казалось гораздо проще, чем сейчас. Зарабатывал я мало, жил в меблированных комнатах около площади Терн и обедал в дешевом ресторанчике, где стандартные цены, а то и просто довольствовался булочками. На одежду я тратил больше, чем на еду. Привычка хорошо одеваться сохранилась у него до сих пор. На нем был костюм, сшитый одним из лучших парижских портных. Рубашка с его вензелем была сделана на заказ, так же, как и башмаки. Кристина жила в ином, совсем незнакомом для меня мире. Этот мир меня ослепил. Я все еще оставался провинциалом, сыном бедного учителя. В Монпелье я общался со студентами, которые были не богаче меня. Она познакомила вас со своими друзьями и подругами? Не скоро. Была какая-то сторона в наших отношениях, которую я осознал лишь позднее —